386. Страшит и пугает лишь неожиданность. Каждая ожиданность уже входит в жизнь. Значит, нужно из неожиданности притворить ожиданность. Иначе говоря, устремляться к знанию. При этом следует понять это знание неформально, но во всем многообразии. Когда силы жизни будет напитывать нас своим нескончаемым разнообразием, у трех сфер фронт будет несокрушим. Но надо понять познание трех сфер, иначе будем двигаться лишь по поверхности. Скорее нужно привыкать к необходимости движения в познании внутреннем. Учение не будет руководить, если оно не приложено.